Я приподнялась и протянула руку, чтобы задернуть штору, как вдруг... Господи, какой ужасный крик! Тишину ночи прорезал страшный вопль. Он разнесся по коридорам Торнфилда. У меня замерло сердце, и рука застыла в воздухе. Внезапно крик прекратился, и все затихло. Кричал кто-то на третьем этаже. А теперь, прямо над моей головой, в комнате этажом выше, послышались звуки борьбы. Приглушенный голос трижды прокричал: «Рочестер! Ради бога, сюда!» Открылась дверь. Кто-то бежал по коридору. Над моей комнатой послышался топот и грохот падения. Потом все замолкло. Я кое-как оделась, хотя от ужаса у меня тряслись поджилки. Весь дом проснулся, и я вышла в коридор. Все гости тоже выходили из своих комнат, и скоро в коридоре образовалась толпа. Спальни его нет. Я здесь. Успокойтесь, я иду. Все в порядке. Просто служанке приснился кошмар. У нее нервы расстроены, от страха с ней случился припадок. А теперь я прошу вас всех снова лечь в постель, потому что для выздоровления ей нужен покой. Постепенно все разошлись по комнатам. Я тоже пошла к себе, но не легла в кровать, а наоборот оделась. Вероятно, того, что происходило в комнате надо мной, никто, кроме меня, не слышал. Я точно знала, что это не кошмар приснившейся служанке, а что-то другое. Я долго сидела у окна, глядя на безмолвную природу. Мне казалось, что за этим криком, борьбой и зовом на помощь должно было что-то последовать. Но нет, все было тихо. Через час Торнфилд как будто вымер. Я решила, не раздеваясь, лечь на кровать. Я отошла от окна и только хотела разуться, как услышала осторожный стук в дверь. Я тихо подошла. Джейн! Джейн! Вы ко мне? Да. Да. Выйдите, пожалуйста, только тихо. Хорошо. У вас есть в комнате губка? Да, сэр. А соль? Ну, нюхательная соль. Да. Принесите и то, и другое. Теперь идите за мной. Быстро и бесшумно. Он повел меня по коридору, потом вверх по лестнице и остановился в узеньком проходе на злосчастном третьем этаже. В руке у него был ключ, который он вставил в замок маленькой черной дверцы. Он повернулся ко мне и спросил: «Скажите, вам не станет плохо при виде крови?» «Не думаю, хотя до сих пор я ни с чем подобным не сталкивалась». «Дайте мне руку». Я протянула ему руку. О, теплая, твердая. Ну, пойдемте. И он отворил дверь. Я вспомнила, что видела эту комнату в тот день, когда миссис Ферфакс показывала мне дом. На стене висел гобелен, но сейчас он был откинут, и за ним виднелась открытая дверь. За дверью горел огонь. Я услышала рычание и звук разгрызаемой плоти, как будто дрались собаки. Мистер Рочестер поставил свечу на пол и взглянул на меня. «Подождите здесь». И он вошел во внутреннюю комнату. Ему навстречу раздался взрыв хохота, сперва громкого и постепенно переходящего в сатанинский тихий смешок. «Грейс Пул! Значит, она там!» До меня донесся чей-то тихий голос, обращенный к мистеру Рочестеру. Затем он вышел, затворив дверь. «Сюда, Джейн!» Я обошла большую кровать, стоявшую посреди комнаты и делившую ее на две части. У изголовья кровати на стуле сидел человек, одетый, но без пиджака. Он сидел неподвижно, откинув голову назад. Его глаза были закрыты. Мистер Рочестер посветил на него. И я узнала в этом безжизненном теле Мейсона. Я заметила, что его рука и рубашка с одной стороны были сплошь залиты кровью. Подержите свечу, я принесу с умывальника таз с водой. Да. Так. Подержите теперь это. Хорошо. Я взяла таз, а он стал губкой протирать безжизненное лицо Мейсона. Потом попросил у меня нюхательную соль и поднес бутылочку к его носу. Мейсон открыл глаза и застонал. Мистер Рочестер расстегнул его рубашку и вытер идущую кровь. Рука и плечо Мейсона были перебинтованы. Это опасно? Ерунда, царапина. Утром уже, надеюсь, ты сможешь уехать. Джейн. Да. Мне придется оставить вас здесь с этим господином на час или на два. Спокойно. Спокойно. Когда будет появляться кровь, вытирайте ее губкой, как это делал я. Да, понятно? Я поняла. И ни о чем не говорите с ним. Ричард, тебе не поздоровится, если ты скажешь ей хоть слово. Мистер Рочестер отдал мне губку, которая теперь была красной от крови, и вышел. Ключ повернулся в замке, и я услышала звук его удаляющихся шагов. Итак, я оказалась на третьем этаже, запертой в одной из странных комнат Торнфилда, ночью, один на один с раненым, с которого я должна была стирать кровь, а убийца была от меня через стенку. Я все могла выдержать, но боялась, что Грейс Пул вырвется и бросится на меня. Время тянулось бесконечно, и за всю ночь я слышала лишь три звука: топот, рычание за дверью и стоны раненого. Меня одолевали мысли, что же это за страшная тайна, отчего в Торнфилде глубокой ночью то начинается пожар, то вот теперь кровь. И что заставило этого человека прийти сюда, в эту часть дома, в то время как он должен был спать? И почему мистер Рочестер скрывает раненого? Ночь все тянулась, а мой подопечный истекал кровью, клонился на бок, стонал и страдал, и все не светало, и никто не приходил на помощь. Он выглядел так жалко, и я боялась, что он умрет, а я не могла даже заговорить с ним. К рассвету свеча догорела. Как раз в это время в замке повернулся ключ. Вошел мистер Рочестер, а вместе с ним врач, за которым он, собственно, и ходил. Поторопитесь, Картер. У вас есть полчаса на то, чтобы перевязать рану и вывести больного из дома. Он отодвинул тяжелую штору. Врач наклонился над Мейсоном и снял с него бинты. Потом посмотрел на мистера Рочестера. Рана на плече не только резаная, но и рваная. Это не от ножа. Это от зубов. Она укусила меня, когда Рочестер отобрал у нее нож. Это было страшно. Я предупреждал тебя. Не следовало тебе ходить к ней в одиночку. Поторопитесь, Картер. Скоро взойдет солнце, а мне нужно, чтобы этого господина здесь не было. Я должен осмотреть другую рану на руке. Думаю, здесь также побывали зубы. Она пила мою кровь. Она бы выпила ее всю. Успокойся, Ричард. Наконец, врач закончил свою работу. На Мейсона надели плащ мистера Рочестера, а меня послали открыть заднюю дверь. Мистер Рочестер и врач вывели Мейсона из дома и посадили его в вазок. Картер сел вслед за ним. Позаботьтесь о нем. Пусть он поживет у вас, пока не поправится. А через день-два я приеду проведать его. Картер кивнул, и вазок тронулся. Мистер Рочестер повернулся ко мне. У вас была необычная ночь, Джейн. Вы совсем бледны, Вы не сердитесь, что я потревожил вас? Сержусь? Нет, сэр. Боже, какие холодные у вас руки. К Как же мне благодарить вас, Джейн? Черт побери. В конюшне полковник Дент и Лин. Идите в сторону кустов, Джейн. Хорошо. Я пошла в одну сторону, а он в другую. Вскоре я услышала, как он приветливо говорил. Мейсон уехал сегодня утром до рассвета. Я встал в 4 утра, чтобы проводить его.